«Ау!» – произнесла Хелена, глядя на готовность девочек продолжать бой. «Я вывалила на вас все свое кю, а вы еще можете двигаться? Похвально, вы сильнее, чем я думала. Хотя, скорее это заслуга вашего донора чакры позади». Она догадалась, пронеслось в голове у Махи. «Хотя, после барьерной техники, которая Риэль прикрыла моего клона, скрывать что-либо бесполезно, но все же, она совсем не тупая, раз смогла без силы глаз понять, что чакрой управляет Риэль». Продолжала рассуждать Маха. «Может, мне будет лучше убить ту девку, что дает вам силу одним ударом?» Улыбнувшись, пригрозила Хелена, переведя взгляд на стоящую вдали Ариэль. Маха и Ника тут же отреагировали и сделали шаг в стороны, сближаясь и приготовившись парировать возможную атаку в сторону Ариэль. «Что-то тут не так, всякое возможно с ее силами, но не верится мне, что она способна добраться до Ариэль мгновенно. Слишком уж далеко она стоит. Хотя, если это будет бросок копья, нет, все равно, на таком расстоянии Ариэль успеет среагировать и уклониться», думала Маха. «Хех, хочет придавить Настю и замедлить, а сама напасть на Ариэль, ну давай», думала Ника, переводя взгляд с противницы на Ариэль и готовясь к подобному маневру. «Кое-чего она совсем не понимает», пронеслось в голове у Ники и Махи одновременно, и они улыбнулись собственным мыслям. По сравнению с Хакага ее сила, ничто. Сохраняя стойку для рывка и отведя заряженное чакрой турнирное копье чуть назад, Хелена второй рукой сложила пальцы клинком и поймала Нику на переведении взгляда на Ариэль. В этот момент она резко атаковала, шаг, от которого не было слышно даже звук от удара подошвой по покрытию арены, и со скоростью мгновенного перемещения точная копия Хелены, под взглядом Махи со светящимся красным глазом, понеслась в лобовую атаку на Нику, пробивая прямой удар копьем в середину груди. На полсекунды отвлекшаяся Ника, не имея Шерингана, едва смогла среагировать на столь быстрый рывок, и все, что она успела сделать, это выставить подобие блока своей катаной, но заряженное копье тут же раскололо ее клинок и со вспышкой ударило ее чуть ниже середины груди, слегка отклонившись вниз. Резко отхаркнув все содержимое пищевода с выкриком боли, Ника отлетела на несколько метров назад и упала на спину. Копия Хелены также отшагнула в сторону, будто столкнувшись с препятствием. Маха, глядя на все это, Шерингоном видела, что Хелена, ударившая копьем ее сестру, не настоящая, а лишь образ, состоящий из небольшого количества чакры. Проще говоря, призрачный клон. Стандартная техника шиноби былых времен, которую каждый курсант сдавал на экзамен после первого курса. Настоящая стояла так, будто метнула заряженное копье. Поняв это, Маха на секунду отбросила волнение за сестру, заметив Шерингоном и кое-что еще. С рекордной для себя скоростью сложила печати техники огненного шара, вдыхая воздух в грудь. Огонь. Усиленная техника. Великий огненный шар. Маха выдохнула пламя в виде огненного шара вдвое больше себя, целясь точно в настоящую Хелену, которая, заметив атаку, сложила одну печать и на развороте произнесла «ТЦ». Техника призыва. В этот момент в руках Хелены возникло что-то большое, но рассмотреть, что именно, из-за вспышки пламени и удара по ней огромного огненного шара было проблематично. С грохотом, шар взорвался сжатым пламенем, почти полностью поглотив в своей вспышке синеволосую красотку, но внезапно, пламя будто кто-то перенаправил назад и вверх. Резким взмахом левой руки с большим, каплевидным щитом, Хелена отразила удар и, развеяв большую часть пламени, перенаправила его остатки в сторону. Подняв правую руку вверх, она с ухмылкой развеяла призрачного клона, а летающее само по себе копье вернулось в ее руку. Шаг вперед, и она уже на скорости мгновенного перемещения устремилась в атаку на Маху. Среагировав благодаря Шерингану, последняя, вновь достав последние куны со взрывной печатью, совершила мгновенное перемещение назад по диагонали, бросая куны в соперницу, воткнувшую копье точно в то место, где мгновение назад стояла Маха. Хелена прикрылась щитом, заряжая последние чакры, и в момент взрыва печати, когда Маха затормозила ногами, она совершила повторный рывок мгновенным перемещением прямо на Маху, нанося таранный удар щитом, оставив копье в земле и приложив силу обеих рук. Даже прикрывшись руками, Маха, будто столкнувшись с быком на полном ходу, резко отлетела назад также, подлетая вверх и падая на спину рядом с Никой, не успевая даже сгруппироваться. Взмахнув щитом, Хелена с улыбкой вновь вернула себе копье, подняв правую руку и заставив его взлететь. «Об этом ты говорил, Наруто?» — спросил Тасуни. «Не совсем», — округлив глаза от удивления, ответил Наруто. «От нее я этой техники никак не ожидал. Даруи, не пояснишь, а чего тут пояснять-то?» недоумевая и почесав затылок, произнес Даруй, откинувшись на своем кресле. «Сколько раз в истории мы воевали со страной морей, да и своя история киндзюцу у нас богатейшая. Эта техника просто похожа на то, что обычно исполняют рыцари, вот и все. Уж слишком это похоже», — напрягся Наруто, глянув на Даруи. «Такой уровень владения щитом, способным поглощать чакру, я видел один раз в жизни». И тут Наруто будто резко кольнуло, отчего он вздрогнул. «Пхина!» — пронеслось у него в голове, когда он вспомнил, что она и Черная Пантера остались в стране молнии. «Если уж кто и был способен научить эту девушку такому, то где, говоришь, вы ее нашли?» — спросил Наруто. «Да там же, где и Виктора, в главном храме молнии. Она одна из сирот, как и все ангелы. Их отбирали лично Би и Виктор», — ответил Даруи. «И я вижу, что они не ошиблись в их талантах, ТЦ». Цокнул языком Наруто и прикрыл глаза. «Ладно, неважно, может ли быть, что, да нет, да и она толком не похожа на Хину», — пронеслось в голове у Наруто. «Ты следующая». Уже обернувшись, она взглянула на Ариэль, которая, сглотнув, приготовилась к бою, встав в одну из стоек с открытыми ладонями, но внезапно перевела взгляд на Маху и Нику. «Не, торопись», — раздалось от Махи. Сморщившись от боли и подняв корпус, она встала на одно колено, пытаясь встать сама и помогая Нике, у которой слегка кровоточило место удара. Девочки с трудом поднялись на ноги и, отходя друг от друга, не сводя глаз с соперницы, приготовились к бою. «Как?» – удивленно произнесла Хелена. «От такого удара твой корпус, даже если не пробило насквозь, то уж точно должно было серьезно ранить», — обращалась она к Нике. «А твои кости должны быть сломаны», — глянула она на уверенно вставшую на ноги Маху, отделавшуюся лишь отпавшими наручами и слегка поврежденными предплечьями с наколенниками от столкновения с заряженным щитом. На груди Ники была лишь неглубокая царапина, и последняя сама была удивлена подобному исходу, коснувшись раны. «Потом поблагодаришь Ариэль с ее барьером», — произнесла Маха, заметив реакцию Ники. «Не своди с нее глаз». Слова Махи отрезвили Нику, которая, отбросив остатки меча, достала два куная, встав в защитную стойку. «Ха!» — раздалось от взглянувшей на это Хелены. «Вам же хуже, что вы не выбыли после первой атаки», — добавила она, встав в стойку и вновь приготовившись к рывку в сторону сестер. Выйдя вперед, Маха вновь сложила печати для огненной техники и кивнула Нике, которая отошла в сторону, готовясь к рывку. «Огонь. Усиленная техника. Дыхание дракона». Использовала технику Маха на вдохе, сложив печати и выдыхая поток пламени прицельно в Хелену, выставившую щит перед собой. Пока Маха продолжала выдыхать пламя в соперницу, Ника побежала вперед, резко ускорившись мгновенным перемещением и выполняя подмену тени, оказываясь за спиной Хелены, которая, предвидя подобную попытку атаки, резко выполнила взмах копьем через правое плечо назад, в попытке задеть Нику. Копье прошло совсем рядом, но Ника не собиралась наносить удар в спину в ближнем бою, что и спасло ее от удара. Оказавшись за спиной соперницы, она тут же отпрыгнула назад, метнув оба куная в Хелену, которые также были со взрывными печатями. Перед двойным взрывом Хелена округлила глаза и цокнула языком, глядя на летящие в нее кунаи и отлетающую назад в прыжке Нику с ухмылкой, сложившую печать для преждевременного подрыва печатей. Очередной взрыв, закрывший Хелену черным дымом, заставил большинство зрителей подняться с мест с округленными глазами. Глядя на подобную комбинацию и на невозможность Хелены защититься, у всех мелькнула в голове мысль: неужели фавориты соревнований пали? В этот же момент Маха прекратила выдыхать пламя в сторону Хелены и тяжело дышала, едва держась на трясущихся ногах. Ее очаг чакры жгучей болью подавал четкий сигнал, что на сегодня она точно превысила свой лимит на ее использование. Мышцы и кости также были с этим согласны, несмотря на продолжающуюся подпитку со стороны Ариэль, утирающую пот со лба. Шаринган Махи на секунду потерял зафиксированную Хелену из вида, но внезапно источник чакры начал гореть с новой силой, пробиваясь сквозь дым. Кю Хелены еще больше усилилась, и дым резко развеялся от взмаха копьем. Хелена стояла на одном колене в тяжелых бронзовых латах и полном шлеме. Доспехи были пропитаны ее чакрой, которая сменила свою природу на землю и полностью закрыли ее от взрыва печатей, оставивших лишь незначительные следы копоти на нагруднике и наплечниках. С характерным скрипом Хелена медленно поднялась на ноги. Сквозь тонкую щель в забрале, закрывающем лицо, взглянув на Нику, округлившую глаза от удивления. «Что ж, детишки», — раздался голос из доспехов. «Шутки шутками, а вы смогли довести меня до такого. Вас не стоило недооценивать, Но, похоже, эта комбинация – ваша последняя, отчаянная попытка. Что за? Раздалось от Шикена. Кто бы мог подумать, что техника призыва оружия может быть использована подобным образом? Округлил глаза Тоби, глядя на арену с балкона. Мне жаль, но шансов практически не осталось. Свяжись с ними сенсорной связью. Повернувшись к Шикену, добавил Тоби. Если они не сдадутся немедленно, то последствия могут быть хуже, чем в случае с СТЦ. Ладно, надеюсь, меня не спалят, произнес Шикен и сложил печать, полноценно переключаясь в режим сенсора. Маха, Ариэль, Ника. Раздался голос в головах троих девушек одновременно. Если вы меня слышите, мысленно ответьте только да или нет. Длинные фразы или полноценные предложения могут затеряться в эфире. Я сейчас очень аккуратен, чтобы уменьшить вероятность обнаружения. Наруто глянул на балкон участников, уловив колебания в эфире, и демонстративно поковырял в ухе. Что-то не так, ухмыльнулся Хаку, который также почувствовал вмешательство. Да так, зачесалось. Ухмыльнувшись и глянув на него, ответил Наруто. Хех, выдохнул Хаку, сложив руки на груди, но не стал развивать эту тему. Да, мысленно ответили девушки, не сводя глаз с Хелены. Сдавайтесь, у нее еще до хрена чакры, а вы уже на пределе. Все, кроме Ариэль, но и у нее только половина осталась. С таким раскладом, вероятность победы, нет, мысленно ответила Ника, перебивая Шикена. Дура, послушай меня, у вас нет средств, чтобы... Заткнись, трус, мы не отступим. Она одна, Ариэль, восполни наши запасы, и мы ее одолеем, мысленно произнесла Ника. ТЦ, раздраженно цокнул языком Шикен. Что там? Спросил Тоби и коснулся ладонью головы Шикена, чтобы присоединиться к разговору. Ладно, но будьте осторожны, услышал он от Ариэль, которая, сложив печать, вновь направила чакру своим товарищам. Маха, ну хоть ты будь умнее, едва ли не взмолился Шикен. Прости, но я как все, ответила Маха. Ариэль, попытался Тоби передать свои мысли через Шикена, отчего тот вздрогнул, почувствовав, что Тоби каким-то чудом смог изолировать канал от Махи и Ники. Ариэль, это Тоби, ты ведь не собираешься использовать их? Спросил он. Прости, Тоби, но, сейчас я не знаю. Вспомни слова Хинаты-сан. Прости, но если другого выхода не останется, то, использовать, что? Недоуменно спросил Шикен. Это твое решение, но знай, что я тоже против такого итога. Эту силу не следует выставлять на показ, мысленно произнес Тоби. Если ты это сделаешь, то обратного пути не будет. Ты понимаешь? Прости, Тоби. Ариэль прервала связь, блокируя Шикена и полностью концентрируясь на своей задаче по передаче чакры. Твою мать, сегодня, что день чудес, она заблокировала меня, едва ли не выкрикнул Шикен. Я поверить не могу. Все, раздалось от Тоби. Теперь осталось только верить в них. Я и представить не мог, что Ариэль решится на подобное. Да о чем речь, черт подери, выкрикнул Шикен. Лучше смотри внимательно и соберись. Сейчас мы сможем увидеть силу истинного Бьякугана. Истинного? В ответ на этот вопрос Тоби кивнул. Скажу сразу, я сам еще не видел подобного. Это совсем не то, что используют другие Хьюга. Да Дзюцу Ариэль, похоже, имеет ту же природу, что и изначальный Бьякуган, который принадлежал клану Ацуцуки. Его мощь, Тоби сжал кулаки, чудовищно. В то же время Маха и Ника взбодрились от притока чакры Ариэль. Легкое кровотечение из груди Ники было остановлено. Резко убрав руки за спину, Ника, что было сил, прыгнула вверх и, закрыв собой полуденное солнце, пролетая над Хеленой, метнула в нее сюрикены и на лету сложила несколько печатей, завершив комбинацию печатью клонирования. Техника теневого клонирования оружия. Дождь стали. Раздалось от Ники, пролетавшей над Хеленой. В тот же момент, Маха, создав теневого клона, заставила его послужить платформой для высокого прыжка, подпрыгивая еще выше сестры, которая, не останавливаясь, складывала новую комбинацию печатей. Ветер, ускоряющий поток. Вдохнув воздуха в грудь, Ника резко выдохнула его и, ускоряя полет множества сюрикенов, которые продолжали возникать из ниоткуда в десятки метров над головой Хелены. От потока воздуха Ника отлетела в сторону, уступая место Махе, также на лету сложившей печати. Огонь, дыхание дракона. Выдохнула Ника пламя, еще больше усиливая атаку сестры и покрывая огнем ее сюрикены. Залп множества теневых сюрикенов, покрытых пламенем и ускоренных ветром, обрушился словно огненный дождь на голову Хелене, которая поспешила выставить щит. Каждый сюрикен, сталкиваясь с препятствием, лопался, создавая подобие взрыва. Несколько десятков подобных взрывов накрыли Хелену, выставившую щит, а сестры Учиха успешно приземлились между ней и Ариэль. «Ну что, ей хватило?» – вопрошала Ника, не в силах видеть сквозь дым. Ответом ей было обеспокоенное выражение лица Махи, которая никак не могла унять дрожь. Дым развеялся, и перед ними стояла Хелена, по-прежнему в своих доспехах с копьем и поднятым вверх щитом, глядя на них и создавая подобие барьера с помощью щита, источающего чакру. В ее щите застряло не меньше десятка сюрикены, которые постепенно лопались. Еще несколько оставались в наплечниках, а также вокруг нее в небольшом радиусе горела лужа огня, которая постепенно подавлялась ее кю. «Это все?» – спросила Хелена, и не дожидаясь ответа, она заставила копье подлететь вверх и, закрутившись сверлом, собирая вокруг себя ветер, заряженное копье резко устремилось в сторону Махи и Ники. Предвидев эту атаку шаринганом, Маха резко оттолкнула Нику в сторону и отпрыгнула сама в противоположную. Копье врезалось в землю аккуратно между ними, создавая глубокую выбоину с характерным грохотом. Внезапно Маха почувствовала присутствие за спиной, а копье на ее глаза просто исчезло. «Нет!» – выкрикнула Релли на ее глазах, использовавшая подмену тени Хелена, и вновь призвавшая себе в руку копье, используя не просто управление ветром, а технику призыва, резко пронзила летевшую к ней спиной Маху, у которой не было шанса что-либо предпринять. «Кха!» Чуть ниже груди Махи, спереди пробилось острие копья, и в этот раз Хелена выпрямила руку, продолжая удерживать пронзенную насквозь копьем Маху, будто кусок мяса на шампуре над землей. Маха отрыгнула кровь, и ее шаринган тут же погас, а сама она потеряла сознание от такого удара. На глазах опешившей от такого Ники, Хелена взмахнула копьем, сбрасывая тело Махи в сторону. Удар Хелены пришелся также и по печати, поставленной Ариэль, из-за чего последняя тут же утратила связь с Махой. Тело девочки отскочило от бетонной плиты, как мяч, и пропахало еще около метра, оставляя за собой окровавленный след. Ника могла лишь смотреть на это, пребывая в шоке. С трудом поднимаясь на локти, обожженная, рыжая девушка из числа ангелов, валяясь на дальнем левом фланге, относительно позиции команды огня, глядя на это, ухмыльнулась. «Первая готова», — произнесла Хелена с этими же словами, метнув щит в шокированную Нику. Закрутившись, щит полетел в цель, постепенно ускоряясь и столкнувшись с барьером от Ариэль, отлетел в сторону. Глянув в сторону длинноволосой рыжей красотки из команды огня, Хелена увидела, как, закрыв глаза и сжав кулаки, Ариэль шагом направлялась в ее сторону, поддерживая барьер вокруг Ники. Последняя, будто очнувшись, с удивлением взглянула на выходящую вперед Ариэль. «Ха, похоже, что ты хочешь быть следующей». Хелена метнула копье, что было силы, резко встав в стойку и прицелившись в Ариэль, но последняя лишь открыла глаза, засветившиеся ярким белым светом, и копье, столкнувшись с непреодолимой силой, оказалась отброшена в сторону и разломана на несколько частей. От пронзившего ее тело кю, Хелена вздрогнула, ощутив разницу в силах. Ариэль высвобождала чакру в воздух в огромном количестве. Ее длинные волосы встали дыбом, перчатки и подошвы разворотила от давления чакры, а сама она постепенно взлетела вверх на 3 с лишним метра, приготовившись обрушить свою мощь на удивленную Хелену. «Какого?» – раздалось от Шикена, резко прикрывшего лицо, как и большинство зрителей. На своем вип-ложе все КГ вместе с Тасуне и другими представителями стран резко поднялись с мест, поняв, что в этом случае все явно вышло из-под контроля. «Что это за сила?» – вырвалось у Хелены. «Это сила, как у Анны», – округлив глаза до предела, вслух произнес Виктор, уже приготовившись к прыжку, чтобы прикрыть Хелену, но в последний момент между Хеленой и Ариэль появился Наруто, тень от развивающегося кителя которого накрыла упавшую на землю девушку в доспехах. Также вынужденный прикрыться от потока, заряженного чакрой воздуха, исходящего от Ариэль, он в ответ высвободил свое кю. «Ариэль!» – выкрикнул Наруто, сделав широкий шаг вперед, попытавшись подавить ее. От столкновения их сил, бетон под Ариэль и Наруто треснул. От обоих исходила невероятная чакра. Наруто сжал кулаки, и его синие глаза слегка засветились, источая чакру. «Ариэль, услышь мой голос», будто механическим голосом произнес он и сделал еще один шаг вперед, от которого бетон еще больше потрескался. «ТЦ», цокнул он языком и, на секунду прикрыв глаза, вновь открыл их. Глаза Наруто изменились на золотые с горизонтальным зрачком, и усилившимся голосом он вновь произнес: «Ариэль». В этот раз ее чакра оказалась полностью подавлена, и она упала вниз. Подхватив ее, Наруто коснулся ладонью места в области живота, где должен быть очаг чакры. «Печать!» произнес он, и на этом месте образовалась округлая четырехконечная печать. Буйство Кю, заставившее судей по краям арены лечь на землю, стихло. Аккуратно взяв девочку на руки, Наруто поднялся с колена и со строгим взглядом развернулся в сторону выхода, не глядя на судей и других участников, произнеся: «Бой окончен. Победители, команда молнии, мед, часть, срочно на арену, здесь требуется ваша помощь». Спешно унося рельс арены, Наруто лишь кивнул выбегающим медикам в сторону остальных участников. Его глаза вновь стали человеческими, и с девочкой на руках он прошел мимо провожающего его обеспокоенным взглядом Виктора, а ему навстречу уже бежала по коридору Хината. «Господи боже, Ариэль!» Глядя на свою дочь без сознания, она резко ускорилась и остановилась только рядом с Наруто. «Все будет хорошо». Она едва не сожгла всю чакру, но, вроде, обошлось. «Можешь отнести ее домой. Переодень не на всякий в калижера понижающего, а как очнется, можно и обезболивающего. Если не поможет, тогда вызывай Сакуру, но, думаю, все обойдется». «Передавай Ариэль уже на руки матери», произнес Наруто. «Спасибо тебе», ответила Хината. «Наруто, я... Поговорим об этом позже, Хината», развернувшись, ответил он. Хината кивнула и направилась к выходу из внутренних помещений арены с дочкой на руках. У противоположной стены, уже расслабившись и прикрыв глаза, стоял Виктор и, сложив руки на груди, был свидетелем этой сцены. «Благодарю вас, Хокаге-сама», произнес он, когда Наруто проходил мимо, заставив последнего резко остановиться. «И за что же?» — повернул голову Наруто. «Ну как, вы прикрыли собой одного из моих ангелов. Если бы не вы, то это пришлось бы сделать мне, и тогда, кто знает, что бы было с этой девочкой. Хех, увидев, что произошло, ты настолько в себе уверен. Для меня, потерять сторонника, все равно, что лишиться доброго друга. Конечно, я бы не смог сделать то, что сделали вы, но, выбирая между жизнью Хелены и этой девочки, я бы долго не думал. Тогда... Ты принял лучшие для себя решения. Вмешательства строго запрещены, и если бы кто-то пострадал в результате, то, будь уверен, что это бы не осталось безнаказанным. Хех, ухмыльнулся Виктор, отлипая от стены. В то же время, врачи выносили на носилках Яну и Элиру из команды молнии. Следом за ней также выносили Маху, которую сопровождала Ника, бегущая рядом с врачами. Виктор лишь мельком взглянул на них и продолжил. Другого я и не ожидал от Хокаге, произнес он, не глядя на Наруто и встретив Хелену в доспехах со щитом, смотревшую через забрало в глаза Наруто. Он приобнял ее за талию и, слегка подтолкнув, повел в сторону прохода на один из отдельных балконов для участников. Глядя через плечо им в спины, Наруто прикрыл глаза и, отвернувшись, направился в вип-ложе, продумывая, что собирается сказать остальным Кагэ. Комментатор объявил получасовой перерыв, ожидая решения судей Кагэ касательно продолжения состязаний. Шикен и Тоби временно разошлись по разным раздевалкам. Сняв футболку и проверив снаряжение, а также сменив туфли повседневной формы на берцы, уже заправив нижнюю часть красно-черного комбинезона со всем соответствующими шевронами и нашивками в сами берцы, он задумался над тем, что собирается сделать. Внезапно, дверь открылась, и без стука в раздевалку вошел высокий и широкоплечий мужчина в своей черной рубашке с поднятым воротом без опознавательных знаков и с белым, свисающим с пояса служебных брюк, плащом с огненной окантовкой. Со средины гладко выбритой головы мужчины росли черные волосы, собранные в аккуратную косичку до плеч. Увидев сидящего на скамейке Шикена, мужчина лишь хмыкнул, прикрывая дверь, и ухмыльнулся. «Страшно?» — спросил он, встав у стенки и сложив руки на груди. «Хех, не дождешься!» — ухмыльнувшись в ответ, произнес Шикен. «Не для того я столько потел, совершенствуя свою технику и пытаясь одолеть тебя, чтобы сейчас бояться. Тогда почему еще не собран? Я не уверен, что оно того стоит, отец», — произнес Шикен. «Разве ты не хотел этого?» — спросил Шикамару. «Хотел, но тогда в чем дело? Хех, Тоби умен, силен и отлично натренирован. Честно говоря, я не в силах рассчитать вероятность положительного исхода, если мы сейчас сразимся в полную силу. Да и глядя, как выкладываются все остальные на этих соревнованиях, я уже не уверен, что это мое. Насчет этого Виктора с его командой ведьм у меня вообще плохое предчувствие. Об этом я и говорю», — произнес Шикамару. «Плохое предчувствие – это страх. Тебя испугали их выступления? Да нет же», — резко встал Шикен. «Ты не понимаешь. Если надо драться, я готов драться, хоть с ними, хоть с кем, но я чувствую, что за всем этим стоит что-то еще». Тоби проговорился, что он здесь для этого, когда вылетел спасаться. Ты ничего об этом не знаешь? Понятия не имею, ответил Шикамару. Да и тебе должно быть наплевать. Сейчас твоя главная задача продумать план боя в мельчайших подробностях и предвидеть все возможные его ходы, не оставив ему шанса. Ладно, как скажешь, отец, ответил Шикенный, натянув комбинезон. Застегнул его и, закрепив два подсумка, надел тактический пояс сверху. На бедро он также повязал специальную кобуру с кунаем для ближнего боя. Собрав волосы в хвост, он перевязал их резинкой и, выдохнув, вместе с отцом, покинул раздевалку, приготовившись к выходу. Когда зрители, после сообщения о возобновлении соревнований, возвратились после перерыва на места, комментатор объявил о пятиминутной готовности к последнему бою дня между двумя участниками от страны огня. Получив подтверждение, что оба олимпийца готовы к выходу, он приступил к объявлению. Внимание! С северной стороны, курсант третьего курса медицинского факультета Академии огня, известный своими непревзойденными оценками, участник международной академической эстафеты и капитан команды огня. Сейчас же, капитан олимпийской футбольной команды огня. Поприветствуйте! Тобиас Намикадзе, объявил его комментатор и под ритмичный запил электрогитар. Тоби медленным шагом вышел на восстановленную арену. Толпа приветствовала его, однако он старался не обращать на это внимания, никак не отвечая зрителям. Под звуки выбранной им музыкальной темы, легкий звон колокольчиков на конце рукояти его катаны вообще не был слышен. После его выхода, комментатор продолжил. КХМ, внимание, с южной стороны, курсант третьего курса Академии огня, факультет игры теории, также известный как командирский. Также удостоенный участия в международной эстафете, достойный представитель своей страны в сопровождении самого лорда-генерала Нара, произнес комментатор, увидев на входе выходе Шикена вместе с Шикамару, и продолжил, что окажется сильнее, безупречная сила знания или безупречное знание сил. Поприветствуйте, Шикен Нара. Под музыкальное сопровождение в основном из духовых инструментов, на арену вышел Шикен. Его отец, сопроводив его первые 10 шагов, остановился, взглянув на Тоби, затем перевел взгляд на вип-ложе и после этого, глянул в спину отдаляющемуся Шикену. Глубоко вдохнув, Шикамару на выдохе произнес вполголоса удачи и удалился с арены. «Ну что, готов проиграть?» – спросил Шикен. «Тебе?» – вопросом на вопрос ответил Тоби. «Прости уж, но этого я допустить не могу. Отец не поймет», – пожал плечами Тоби. «Ха!» «Думаешь, мой поймет, если я проиграю после стольких усилий на тренировках, и с каких пор тебя волнует его мнение?» «Ни с каких», — ухмыльнулся Тоби. «Просто если я не хочу утратить право и дальше упрекать его, то сам не имею права ошибаться». «Так ради этого ты готов драться?» «Драться я готов всегда», — ответил Тоби. «Ради этого я готов надрать тебе задницу». Встав в стойку, он большим пальцем левой руки, которую удерживал на ножнах, аккуратно открыл замок и, задев гарду, высвободил катану на пол сантиметра из ножен. Ха! Прикрыв глаза, Шикен также встал в стойку и приготовился. «Тогда не обессудь, если задницу надеру тебе я. Вероятность этого. Старт!» Прозвучала команда судьи, перебившая Тоби. «Крайне мала, крайне высока!» Раздалось от них после команды, и с расстояния в 25 метров друг от друга они бросились друг другу навстречу со всех ног. Тоби схватился за катану, пытаясь подгадать момент для резкой контратаки. Наблюдая за взглядом Шикена, а также за его бегом, он заметил, что противник слегка забирал вправо, держась со стороны катаны, надеясь в момент столкновения избежать ее резкого выпада. На полном ходу Тоби собрал чакру в стопах и резко остановился, готовясь взмахнуть заряженным клинком, заставляя бегущего на него противника резко отпрыгнуть назад. Но Шикен, будто предвидев это, не остановился, а наоборот, резко ускорившись мгновенным перемещением и слегка подпрыгнув, нанес точный удар прямо по рукояти катаны, ногой отскакивая от нее и ловко делая сальто вперед, заблокировав таким образом попытку атаки. Тоби перелетел за его спину и, налету достав кунай для ближнего боя, попытался атаковать им по шее Тоби, но последний резко повернулся через правое плечо и поймал летящую в него руку с кунаем за основание кисти, выворачивая его в сторону. Попытка наступить на ногу со стороны Шикена также оказалась неудачной. Тоби отшагнул назад, но Шикен ухмыльнулся и вместо удара правым кулаком, чего ожидал Тоби, последний сложил пальцы клинком. Поняв, что сейчас может произойти, Тоби округлил глаза и остановил свой удар под дых с левой руки в последнее мгновение и, отпустив руку Шикена, резким мгновенным перемещением отпрыгнул от него на 15 метров назад, пока его тень не полностью почернела. Пропахав на ногах спиной вперед около 2 метров, Тоби смог остановиться в стойке для выпада катаной в полуприседе, удерживая руку на рукояти. Шикен, не отводя взгляд от Тоби, сложил печать и направил свою тень для захвата противника, но последний, резко выхватив катану, атаковал товарища рассекающей волной, рассчитав, что его рассечение достигнет цели куда быстрее, чем тень Шикена, и был прав. В ответ, Шикен не отступил вопреки ожиданию Тоби, а изменил печать, и удлинившаяся тень лишь еще больше почернела, и между Шикеном и Тоби возникло острие в его собственный рост, и будто щупальце, хлыстом обрушилось на рассекающую волну ветра, отбиваясь от атаки Тоби. Тень оказалась рассечена, но и волна, преодолевшая препятствие, смогла лишь окатить Шикена легким ветерком, утратив поражающую силу. «ТЦ, подло!» – произнес Тоби, увидев подобное. «Что именно?» – ухмыльнулся Шикен, удерживая печать и концентрируя чакру. «Ты не говорил, что уже достиг материализации. Я слышал об этом, но как это вообще возможно? Все тебе расскажи да покажи», — ответил Шикен, и его тень вновь устремилась к Тоби по земле. «Лучше защищайся и не моргай». Увидев быстро подступившую к нему тень, Тоби резко подпрыгнул вверх и в сторону, также отталкиваясь от воздуха и резко выпуская из стоп чакру ветра. Приземлившись кувырком через плечо и удерживая катану на поясе, на лету вложив ее в ножны, он перевел взгляд на ухмыляющегося Шикена, а затем слова на тень. Чтобы не преследовать Тоби одним длинным хвостом, Шикен с большой скоростью втянул тень обратно, удерживая печать, и направил протуберанец уже с другой стороны. Заметив это, Тоби побежал вокруг Шикена, раз в 3-4 секунды выполняя короткий рывок мгновенным перемещением или двойной прыжок и сальто, чтобы уклониться от теневых протуберанцев Шикена, которые явно стали куда быстрее, чем раньше, и доставали куда дальше, да их количество выросло. Раньше Шикен не мог направить в сторону противника больше одной тени. Сейчас Тоби приходилось уклоняться от трех резко ползущих к нему теней сразу, бегая на весьма значительном расстоянии от Шикена, которое не позволяло резко перейти в ближний бой без риска быть схваченным и мгновенно парализованным. Атаковать рассекающими волнами на бегу Тоби не мог себе позволить, ведь тогда Шикен материализует тень, и неизвестно, у кого при этом расход чакры будет выше, ведь последний явно стал куда выносливее, чем раньше, если способен на подобное. «Получи!» – выкрикнул Тоби из-за спины, выбрасывая несколько сюрикенов, которые достал из-под сумка и зарядил чакрой ветра. Сюрикены были прицельно направлены в Шикена, и даже сталкиваясь друг с другом благодаря ветру, резко меняли траекторию, делая виражи, направлялись в цель. Подпрыгнув в очередной раз, Тоби с двойным прыжком снова метнул сюрикены уже с двух рук. Сперва было 3, теперь 6, которые, несмотря на изначальное направление, летели со всех сторон. В приземлении за спиной Шикена Тоби метнул в него также и заряженный ветром куной. Последний был вынужден реагировать и убрал 2 из 3 протуберанцев, материализуя их перед собой с разных сторон и разделяя на множество щупалец, отбивая от себя сюрикены Тоби, не забывая преследовать того оставшимся протуберанцем. Сложив печать овцы, Тоби создал несколько призрачных клонов и направил их атаковать Шикена, сам, ловко, короткими рывками перемещаясь между ними. Зафиксировав, что тень от него на достаточном расстоянии, Тоби резко остановился и из-за спин клонов рывком вытащил катану из ножен, запуская повторную рассекающую волну, и в последний момент прыгнул вверх, уходя от тени мгновенным перемещением. Шикен материализовал тень комбинации печати и, едва успев, все же смог отбить рассекающую волну Тоби, создав еще более плотную тень, чем в прошлый раз. Атака Тоби не остановилась. Призрачные клоны развеялись, а от последних сюрикенов Шикен пригнулся, но, почувствовав угрозу сверху, поднял голову и увидел, как на него летит Тоби, замахнувшись катаной для вертикального удара. Понимая, что создать тень он не успеет, да и от такого удара никакая тень его не защитит, Шикен принял единственно верное решение – разорвать печать, прерывая теневую технику, и мгновенным перемещением резко уйти в сторону в последний момент с кувырком через плечо. Удар Тоби с характерным грохотом оставил глубокое рассечение в земле, подняв пыль. «Почти!» — раздалось от Тоби, который развернулся в сторону Шикена и уже готов был рвануть вперед, но последний резко отвел руки за спину, доставая оружие из-под сумка. Опасаясь получить сюрикенами в упор, Тоби отпрыгнул назад, а Шикен, напрягшись, выбросил по три сюрикена с каждой руки резким броском из-за спины и тут же сложил печать. Глянув, что сюрикены облетают его по флангам, Тоби почуял неладное и, заметив легкий отблеск стальной лески на свету, вздрогнул и, отбросив катану, сложил несколько печатей, завершив комбинацию падением на колени и резким ударом ладони о поверхность арены, выкрикнул: «Земля!» Призыв большой каменной стены. Перед Тоби из-под земли тут же возникла стена метровой толщины и длинной в 5 с лишним метров, прикрывающая его по фронту и флангам. Стена выросла высотой почти в 5 метров и остановилась, приняв на себя удар сюрикенов Шикена и не пустив их близко к Тоби или его тени. «ТЦ! Черт!» — выругался Шикен. Глянув на стену, он увидел, как на нее запрыгнул Тоби с мечом в ножнах, который ухмыльнулся ему и, шагнув, прыгнул мгновенным перемещением вперед с 5-метровой стены, пролетая над головой Шикена и выполняя сальто. Шикен тут же направил свою тень, чтобы поймать Тоби, но тот оббегал его, удерживая руку на катане и делая крюк, чтобы не быть пойманным тенью. Шикен четко слышал его шаги и звон колокольчиков на его рукояти, но в тот же момент он услышал такой же звон и шаги с другой стороны. Переведя взгляд на другой фланг, он увидел, что к нему, уже без катаны, но с колокольчиками на поясе, бежит еще один Тоби, и без сомнения, второй тоже был настоящим. Теневые клоны, вот ведь дерьмо, где тогда настоящий? Пронеслось в голове у Шикена. Отдал катану первому, чтобы отвлечь, а сам побежал с другой стороны, похожий на Тоби. Резко втягивая тень обратно и разрывая печать, подумал Шикен, глядя, как Тоби с катаной резко остановился, готовый быть пойманным тенью, и приготовился выполнить очередную рассекающую волну. Шикен достал из-под сумка кунай со взрывной печатью и резким броском снизу запустил его в Тоби с мечом перед ним. Развернувшись назад, он приготовился встретить второго Тоби, который бросился на Шикена в рукопашную, не обращая внимания на взрыв за его спиной. Встав в стойку, Шикен успел заблокировать летящий в его лицо на полной скорости кулак Тоби, пусть и попятился назад. В тот же момент, он дослал из рукава правой руки кунай и попытался ударить Тоби, который был также вынужден реагировать и поймал его руку с кунаем у основания кисти своей левой. В силовой схватке вспотевший Шикен явно проигрывал более высокому и крепкому Тоби, сделав еще один шаг назад, но он сопротивлялся до последнего. «В чем дело?» – спросил Тоби, от давления которого Шикен слегка прогнулся в спине. «Даже для тебя слабовато. Чакра все», – ухмыльнулся он. «Хех, мне чакра нужна для другого». Тень под ногами Шикена почернела, сливаясь с тенью Тоби, и последний, вздрогнув, оказался парализован. В этот момент Шикен все же пересилил его, но, чувствуя остатки сопротивления, заставил тень опутать корпус и конечности Тоби, сложив пальцы на левой руке клинком. Правый он направил кунай к горлу товарища. «Прости, Тоби, сдавайся», — произнес Шикен. «Это ты прости меня», — прикрыв глаза и ухмыльнувшись, произнес Тоби. «За что?» «За подлый удар». С этими словами Тоби перед ним лопнул, а подкравшийся со спины с почерневшей кожей резко ударил рукоятью катаны в ножнах сперва под дых, поймав Шикена на развороте, а затем и огрел его будто дубиной по левому виску, повалив на землю. Поставив потяжелевшую ногу на грудь упавшего Шикена, Тоби резко достал катану из ножен и направил острие ему в лицо. Угольно-черная кожа Тоби постепенно возвращала прежний цвет под удивленный взгляд Шикена. «Каменная кожа? Черт, сдаюсь!» Подняв руки, произнес Шикен. «Да и чакра почти закончилась. Я правильно расслышал?» — уточнил судья. «Да», — подтвердил Шикен. «Я сдаюсь», — повторил он, и Тоби с проворотом в кисти вернул оружие в ножны, убирая ногу с груди товарища, позволяя тому подняться. «Победитель, Тобиас Намикадзе», — объявил комментатор. С легким скрипом дверь в одиночную палату, где лежал парень, стриженный под горшок, отворилась. На его побитом и опухшем лице с фингалами под глазами было несколько пластырей, а над его кроватью стоял взрослый, крепкий мужчина с такой же стрижкой, прикрыв глаза и сложив открытые мускулистые руки, которые словно были высечены из камня, на груди. Вошедший мужчина в фиолетовом кителе и рубашке прикрыл за собой дверь, давая понять, что он вошел, и, встав рядом, коснулся плеча мужчины. «Мне жаль, что так получилось, Ли, не стоит», — ответил он. «Учитывая его возраст и характер, я должен был отклонить его кандидатуру. У тебя не было повода, Наруто», — резко повернувшись, ответил Ли. «Все, что произошло с ним на арене, это его ответственность, и несмотря на проигрыш, я горжусь им и буду гордиться всегда. Хех, «Понятно», — выдохнув, ответил Наруто, убирая руку с плеча Ли и взглянув на Ся, а затем на мониторы, показывающие основные показатели. «Я не досмотрел состязания. Как там остальные? Я видел, что доставили несколько девочек. Кто-то еще сильно пострадал. Да, из команды молнии одна с легким сотрясением, вторая вся в ожогах из-за прямого попадания огненного шара. Одна из сестер Учиха постаралась», — пересказывал Наруто. «Ты из-за этого остановил матч?» — спросил Ли. «Ты это слышал?» «Не», — выдохнул Наруто. «Последняя из этих ангелов со спины нанесла смертельный удар, пронзив Маху копьем. Один из моих клонов сейчас недалеко от реанимации. Операция все еще идет. Сакура лично возглавила процесс. Пока толком ничего не ясно. Но я даже не из-за этого вмешался. Бьякуган Риэлли и ее чакра вышла из-под контроля. Еще немного и она бы похоронила всех на арене вместе с собой. Ее очаг едва не разорвало от резкой активации глаз. Пришлось подавить ее своей силой и поставить печать. Даже для меня это оказалось непросто. Ничего себе!» — вполголоса произнес Ли. «Дела, как он?» — кивнул Наруто на Ся. «Что говорят целители?» Ли отмахнулся. «На удивление ничего особенного. Жить будет. Крови потерял, сотрясение получил и несколько сломанных костей. Желудок и сосуды, пробитые мечом, зашили. Теперь сидеть ему месяц на диете, пока не заживет. А потом еще столько же восстанавливать былую форму. Такие вот прогнозы. И это ничего особенного, в его возрасте такие травмы. Черт!» Наруто приложил ладонь к лицу, опуская взгляд в пол. «А ведь реформируя образование и подготовку шиноби, мы стремились к тому, чтобы дети не рисковали подобным образом. Чертов даруй с его инициативами. Наруто, может, ты меня и осудишь, но я считаю, что все, что нас или их не убьет, сделает сильнее. Иначе никак», — прикрыв глаза, ответил Ли. «По сравнению с тем, что случилось со мной, это ничто», — сжав кулаки, добавил он. «Хех, ты тогда постарше был, да и соперник тебе выпал. Ладно, может, ты и прав. Виктор хоть и не похож на Гаару в этом возрасте, но в нем чувствуется все худшее из прошлого. Все то, что мы стремились похоронить. И как назло, Би умотал куда-то после вступительного концерта. Ну, попадись он мне. И что, Наруто? Би-сан воспитал ученика так, как посчитал нужным, и я воспитал сына таким же упертым, как сам. Меня ты тоже осудишь за это, в какой-то степени», — ухмыльнувшись, ответил Наруто. «Но Сиа совсем не такой, как Виктор. Тот даже повязку Би носит на голове, как напоминание о былых временах. Может, всем нам нужно такое напоминание, а, пока мы не размякли окончательно? Не думал об этом», — произнес Ли. «Хех, ладно». Наруто, не ответив на вопрос, похлопал Ли по плечу и направился к выходу. «А как выступил Тоби?» — вдогонку спросил Ли. «А», — не оборачиваясь и открывая дверь, ответил Наруто. «Он победил Шикена, продемонстрировав несколько новых техник. Ну что за сумасшедший пацан!» — выкрикнул Наруто, выходя в коридор и закрывая за собой дверь в палату Ся. «Кто бы говорил!» — вполголоса ответил Ли, когда Наруто уже вышел. Дверь, над которой была красная надпись «Реанимация», отворилась, и оттуда вышел Наруто с хмурым выражением лица. В его сторону тут же подорвались и побежали сидевшие в конце коридора Шикен и Тоби. «Отец, ну чего там?» — на бегу кричал Тоби. «А ну тихо!» — выкрикнул Наруто. «Ты в больнице!» На этот шум резко обернулись несколько человек из персонала, проходящие мимо в большом зале этажа. «Да ты сам орешь громче меня!» — вполголоса повторил Тоби и получил тычок локтем в грудь от Шикена. «Простите, Хакагэ-сама», — обратился Шикен. «Прошу, скажите, что там с Махой? Операция все еще идет. Состояние тяжелое, но прогноз благоприятный. Это тебе Сакура-сан сказала?» «Нет», — ответил Наруто. «Просто, если она меня оттуда выгнала, значит, справится сама. ТЦ, хорошая у тебя логика», — криво ухмыльнулся Тоби и оглянулся вокруг. «А ты не видел Нику?» «Просто мы не видели ее здесь». Наруто прикрыл глаза и, шумно вдохнув, выдохнул. Открыв глаза снова, он глянул на Тоби и произнес: «Она дома, ТЦ. И какого черта она там делает, пока ее сестра?» Тоби резко развернулся и направился к лестнице, ведущей на выход. «И куда ты собрался?» — спросил Наруто. «Пойду и притащу ее сюда хоть за патлы». «Стоять, ТЦ. Чертов придурок, не смей доставать Нику. Ей сейчас даже тяжелее, чем нам всем», — ответил Наруто. «Ты откуда знаешь?» «Знаю», — строго ответил Наруто. «Она все еще моя ученица. В любом случае, здесь тебе и тебе», — переведя взгляд на Шикена, произнес Наруто. «Делать больше нечего. Валите отсюда к чертовой матери, пока я вас сам за патлы не выкинул, или лучше пойдите навестите себя на третьем этаже, а потом все равно валите. «У вас же вечером футбол», — напомнил Наруто. «Да какой там футбол?» — попытался отмахнуться Тоби. «Такой, не смейте сливать матч только потому, что остались без Ся, поняли? Ради друга вы теперь обязаны победить». «Понял», — ответил Тоби. «Да, Хокагесама, мы пойдем», — поклонившись, ответил Шикен. Тук-тук-тук, раздался стук в дверь. В темной комнате с открытым нараспашку окном, через которое проникал лунный свет, освещая часть комнаты, на кровати, завернувшись в одеяло, сидела черноволосая девочка, на лице которой были следы от слез. Стук в дверь раздался повторно. Из окна доносилось уханье сов и звуки сверчков, а также отголоски уличного шума. Девочка ничего не отвечала, и стук раздался в третий раз. «Я сплю», — резко выкрикнула она и упала на подушку. «Оставьте меня в покое». В ответ на этот выкрик замок щелкнул, и дверь отворилась. В комнату вошел высокий и худощавый мужчина, и, пройдя в середину комнаты, переступая через разбросанные вещи, он встал напротив кровати и взглянул на девочку. Из-под щелки на левой стороне было слегка заметно фиолетовое свечение его левого глаза. «Ты врешь», — вполголоса произнес он. «Вставай», — кивнул он в сторону выхода из комнаты. «Я никуда не пойду. И что ты будешь делать, а? Твои глаза уже сильно покраснели от слез. В темноте этого не видно», — огрызнулась Ника. «Я все вижу», — ответил мужчина. «А ну да, у тебя же есть волшебный чертов глаз». Поднимая корпус и освобождая голову от одеяла, произнесла Ника. «А вот у меня его нет», — резко выкрикнула она и вновь заревела. «Нет его, нет», — повторяла она. «Я не смогла защитить ее, это она в последний момент прикрыла меня, она толкнула меня, а я ничего не смогла сделать, и ты собираешься сидеть здесь и ныть, что не смогла кого-то защитить, так ты ничего и не добьешься». «И что?» — всхлипнула она, успокаиваясь. «Что мне вообще делать? Даже когда на моих глазах мою сестру пронзили копьем, Шаринган не пробудился. Я не такая, как ты. Я не смогу стать сильнее. Не смогу». «Ты и вправду так думаешь?» — спросил он. «Нет пути стать сильнее, кроме как использовать силу глаз». На этом он присел на корточки. «Послушай, пережитая боль или боль близких у тебя на глазах дает лишь небольшой шанс на пробуждение Шарингана. Никто и никогда не скажет точно, что именно для этого нужно. Если этого не случилось сейчас, значит, время еще не пришло. Но как тогда получилось у Махи?» — вопрошала Ника, глядя на отца. «А у тебя? Подумай на досуге. Подумай о том, что чувствовала твоя сестра, и ответ может тебя удивить», — произнес Саски и поднялся на ноги. «Сейчас ты все равно не уснешь, поэтому предлагаю пойти со мной в одно тайное место». «Тайное место?» — вопросительно произнесла Ника. Ничего не ответив, Саски направился на выход из комнаты. «Ты куда?» — отбросив одеяло, Ника поднялась с кровати, все еще не переодевшись после поединка, и беглым взглядом высматривая в темноте свои берцы. «Я могу лишь указать тебе путь. Пройти по нему или нет, решать тебе. Примечание к части. Ну что, говорить про отзывы уже бесполезно. Да, печально. Глава 9. Победа. Примечание к части. Всем, кто остался, приятного чтения. Частичная победа, и не победа вовсе. С. Что ты сейчас сказал?» Округлив глаза до предела и с дрожащими руками, спросила девочка с распущенными черными волосами, длинной почти до пояса, стоявшая рядом с черноволосым мужчиной в черном плаще. По его лицу мелькнула тень от колебаний воздуха, что заставляли пламя в нескольких жаровнях и факелах, освещавших этот зал, постоянно колебаться. «Ты меня прекрасно слышала, не заставляй повторяться», — произнес он, не отрывая взгляда от древней каменной плиты, поставленной горизонтально между двух жаровин у стенки, на месте, напоминающем алтарь или сцену для выступлений. На этой плите написано: «Чтобы увидеть истину мира своими глазами, следует принять отказ от любви. Увеличить силу можно, лишь обратив сердце в камень». Это первая строчка. «А есть еще вторая?» — осторожно спросила девочка. «Всего 5 строк. 5 заветов самого мудреца, 6 путей для тех из его потомков, кто освещает себе путь огнем этих глаз», — произнес мужчина и, повернувшись к девочке, продемонстрировал ярко горящий красным свечением глаз с 3 зрачками, медленно вращающимися вокруг центрального. Его левый глаз светился из-под щелки фиолетовым светом, но его он демонстрировать не стал. Моргнув, он вернул своему правому глазу прежний, человеческий вид. Девочка повернулась и, прищурившись, вновь посмотрела на плиту. «Черт!» — она протерла глаза. «Не могу ничего разобрать, все расплывается». «Почему так?» «Потому, что это не просто завет, это было еще и предостережение. В каждую из строк со злым умыслом внесены незначительные коррективы, призванные направить носителя шерингана по пути разрушителя. Соответственно, только Учиха, уже пробудивший эти глаза, может прочитать первую строку. Пятая строка, открывающаяся лишь владельцу Ринигана, была изменена полностью с целью воплотить замысел великого зла, которое мы едва смогли побороть во время последней войны. «Но, если я еще не готова это видеть, то зачем?» – выкрикнула девочка. «Зачем ты меня сюда привел, пап? Чтобы ты кое-что поняла. Вся та информация о Шерингане в учебниках, в медицинских трактатах и в исторических книгах, она безусловно верна и правдива, но лишь в некоторой степени. Мы с Наруто много усилий приложили для того, чтобы вычистить лишнюю информацию, а также не допустить утечки вот этого вот завета в народные массы. Особенно мне не хотелось, чтобы ты и Маха когда-нибудь увидели вот эту плиту, но Наруто сказал, что это неизбежно, и я с ним согласен. Поэтому ты здесь. К слову, Маха об этом еще не знает. Даже Маха, удивилась девочка, ты не приводил ее сюда. Она умная девочка, и в ее взгляде я увидел, что она все поняла сама. Ей это не нужно. По крайней мере, сейчас. Повтори первую строчку и скажи, что думаешь. Чтобы увидеть истину мира своими глазами, следует принять отказ от любви. Увеличить силу можно, лишь обратив сердце в камень, повторила она. В тот день она была с Тобией, но ведь, бред какой-то. Ника прикрыла глаза и приложила ладонь ко лбу. Ты хочешь сказать, что она и Тоби? Я ничего не хочу сказать, прикрыл глаза Саске. Та ситуация, в которой они оказались, скажем так, перед ней встал тяжкий выбор. Бросить своего товарища умирать в одиночку, понимая, что никакая помощь не успеет, чтобы спастись самой, или остаться с ним, держась до последнего за свои чувства. Она хотела выбрать второе, но Тоби приказал сделать первое, и, скрипя сердце, она сделала свой выбор. Бросить своего товарища в такой ситуации возможно, лишь отринув свои чувства к нему. И будь он ей просто другом, одноклассником или знакомым, ее глаза никогда бы не отреагировали подобным образом. «Шаринган – это глаза отражения сердца. Отражение сердца», – прошептала Ника. «Господи!» Она сглотнула и, прикрыв глаза, пустила слезу. «Ты, какая же ты дура!» – криво ухмыльнулась Ника. Саски также ухмыльнулся и прикрыл глаза, молча поддерживая Нику. «Тебя она тоже любит, поэтому и защитила тебя на соревнованиях. Наверное, поэтому она и скрыла правду, сказав, что Шеринган пробудился от излишнего стресса и близости смерти, а я не стал ее поправлять тогда. Кому надо, все и без этого поняли. Никто в здравом уме не пожелает своему близкому испытать ту же боль, что когда-то испытал сам, пробуждая эти глаза, чтобы увидеть истину мира», – вопросительно повторила Ника. «Это значит, Шеринган может видеть чакру и сквозь чакру, и все ее виды, формы, трансформации. От момента начального пробуждения он видит всю суть. Следующие стадии его силы не добавляют ему возможность видеть больше, но позволяют видеть то, что ты и без этого видел куда четче, и распознавать куда быстрее», — пояснил Саске. «Тогда увеличить силу можно, лишь обратив сердце в камень. Это то самое дополнение со злым умыслом. Хех», — Саске прикрыл глаза. «Догадалась. Ты тоже умная, но по-своему. Знаешь, это прозвучало не как отцовский комплимент, а будто я альтернативно одаренная», — надув щеки, произнесла Ника. «В красноречии тебе еще стоит поупражняться», — обиженно заявила она отцу. «Ну прости уж», — пожал плечами Саске. «Тогда, если это ложь, то, что делает глаза сильнее? Исходя из этой строки, наш клан поколениями считал, что необходимо разрывать все новые и новые связи, тем или иным способом, но лично мне кажется, что мудрец вовсе не имел в виду, что следует постоянно ранить сердце, чтобы получить еще два тамаи в глазу. На истину в последней инстанции не претендую, но...» — Саске задумался. «Мне кажется, что ответ – решимость». «Решимость», — повторила Ника, и Саске кивнул. «Да, решение использовать глаза, чтобы осветить себе путь для следующего шага, и приложение к этому воли, проходящей через твое сердце, это и есть ключ к силе Шерингана. Даже если этот шаг причинит тебе боль, но ты решишься сделать его, твои глаза отразят эту волю. Сам мудрец в свое время решился противостоять своей матери, пусть даже силой. Представь, каково решиться поднять оружие на родную мать. А ты?» — спросила Ника. «Я?» — повторил Саске и вновь прикрыл глаза, отвернувшись в сторону плиты и открыв их, взглянул на пламя. «Я решился противостоять родному брату, который был для меня идеалом», — вспомнил он и сжал кулак. «А затем решился драться насмерть с лучшим другом, чтобы остановить его?» «С Наруто-саном?» – удивленно спросила Ника. «Разве ваша битва в долине Солнца и Луны не состоялась, когда вы оба уже были в полной силе?» «Я не об этом», – Саски покачал головой. «Тогда это была долина завершения, и та битва была не первой. Мда, многого же мы о вас с Хокаге не знаем. Вы хоть бы написали об этом, что ли?» – предложила Ника. «Ты такая же, как Наруто в этом смысле. Прошу, не бери с него пример, хоть в этом», – скривившись, ответил Саски. «Когда он предложил подобную чушь, то я подумал, что состоится третья битва». «Хех», — улыбнулась Ника. «Тогда, что написано во второй строчке? Прости, но этого я тебе не скажу. Если когда-то тебе предстоит идти по этому пути, чего лично мне бы совсем не хотелось, но, если вдруг, то, ты всегда сможешь прочитать следующую строку здесь. Ну и да, без необходимости, Маху сюда приводить не стоит, как и сообщать ей об этом разговоре. Пусть все будет как раньше, насколько это возможно, а все вот это, оно для тебя», – произнес Саски. «Хорошо», – кивнула Ника. «Спасибо за доверие, отец. Утро для меня началось со звона будильника в 6, а также с боли во всех мышцах после вчерашнего выступления и футбола, в котором мы едва-едва смогли выиграть у команды «Воды», а это значит, что сегодня вечером будет полуфинал с командой «Молнии». Пятый день обещает быть не менее насыщенным, чем четвертый. Поэтому я, скрепив сердце и договорившись с совестью, пропустил утреннюю зарядку, переведя будильник на 8 утра, чтобы поспать немного подольше. В 8 все же пришлось дать себе встряску короткой пробежкой и половиной обычной программы зарядки. Завтракать я закончил примерно к половине 10. Сверив время, я все прикинул и, пересчитав, решил, что успеваю сходить в больницу, где должны лежать Риэль, Маха и Ся. Начало соревнований в 11. Первыми сегодня будут командные состязания, к которым я отношения не имею. Команда «Ветра» будет сражаться против «Морей», единственной страны из малых, которая выставила команду на групповые бои на арене, хотя одиночные состязания король решил проигнорировать. Сомневаюсь, что там никого умелого не нашлось, ну да и черт с ними, нам же лучше. Вместо «Морей» в поединке один на один своего олимпийца выставила страна «Звука», автономная республика в составе Союза. Они не подчиняются решениям нашего Сената и Совета Магистров. У них он свой, под управлением лорда-консула Арачимару. По слухам, бывшего военного преступника, присягнувшего на вечную верность Совету Пяти Кагэ. Этот тип, вроде как, даже был убит моим отцом, а после, каким-то чертом вернулся к жизни, но в детали я не вникал. На нашем факультете не акцентируют внимание на истории, как и на теории государства и права, в отличие от факультета Шикена. Также о деревне скрытого звука вообще мало чего известно. От туристов она закрыта, решением все того же лорда-консула, для военнослужащего любой из великих стран, поездка в страну звука требует отдельного специального разрешения, хотя, вроде гражданских пропускают без особых проблем после проверки. Списки всех наших у них имеются, как и у нас, все их войска под строгим учетом, если ничего не припрятали. В общем, такое себе местечко. Конохамару-сан, который пару раз послужил заменой Какаши-сенсею на моих усиленных тренировках, вроде как, бывает там довольно часто, но, что конкретно он там делает, хрен кто расскажет. Сам участник тоже толком нигде не засветился. Вообще нигде его никто и не видел, насколько я понял. Мы с Шикеном нашли почти всех олимпийцев, но этот будто и не пребывал в Коноху. В поселении на холме Мельника ни делегацию из звука и его самого никто не видел, и мест для них не предусмотрели. Лорда Арачимару также нет, и похоже, что его визит на Олимпиаду вообще не планировался. Шикен там еще подозревает, что Виктор и поведение команды «Облака» странные. Ага, в чем-то я с ним согласен, конечно, но, когда даже имя олимпийца скрыто под псевдонимом и в турнирной таблице он обозначен как странник, тут я даже не знаю. Уверен, отец и остальные высшие чины все про всех знают, но жеваны им всем по голове. О чем они вообще думают, разрешая подобное, непонятно. Наверное, это и есть отголоски старых времен, когда шиноби еще были шиноби в полном смысле этого слова. Тайные, малочисленные наемные убийцы. Элита армии большинства стран, живущая войной либо тайными военными операциями, не прекращающимися даже в мирное время. А Хокаге был не клоуном, выступающим на всех мероприятиях подряд и не выездным контролером за армейскими делами и решениями местных советов, а на определенный срок председателем Сената. Хокаге был тайной опорой своей страны. тенью даймё, встреча с которой для врагов означала только смерть, а для деревни он был стрежнем, основой власти и гарантом порядка, сильнейшим шиноби, своей силой и непререкаемым авторитетом, удерживающим все кланы в составе деревни под страхом немедленного уничтожения за любую попытку предательства. Я не могу осуждать отца и других кагыза, по сути, предательство своих даймё. Если эти люди для страны стали лишь паразитирующим, бесполезным придатком, то, пока опухоль не разрослась и не начала отравлять все вокруг, долг здоровой части организма от нее избавиться. Пусть даже ее придется вырезать с мясом и кровью. Меня тогда и на свете толком не было. Вот только эту дурь с передачей власти в руки местных советов и создание коллегиальных органов управления, которые, в случае чего даже защитить себя без КГ толком не смогут, я понять не могу, хоть убей. И Рука-сенсей, и даже Шикен, который вроде бы чего-то в этом понял, пытались мне объяснить, но я все равно не смирился с тем, что при такой разнице в силах и являясь, по сути, единственной опорой союза, отец добровольно отказывается от того, чтобы стать владыкой и подчинить своей воле все пять стран. Если еще и Саски сама равен ему по силам, то, вообще не вижу в этом проблемы. Насколько я знаю, девятихвостый лис, главное оружие отца не родилось и не умрет вместе с ним, так, а значит, было бы логично подготовить нового носителя и тайно передать эту силу новому избранному в нужное время, если он боится, что после него все придет в упадок и вертикаль власти рухнет. Сильнее него же хвостатого зверя нет, так, думая об этом, я вспоминаю поступок Мизукаге, который, реально рискуя навлечь на себя гнев отца и других КГ, приоткрыл для меня завесу тайны, мотивируя это тем, что я должен стать королем, что бы это ни значило. В том, что он имел в виду, то, что это слово в натуре означает, что я должен стать монархом по типу короля Тосуни или будущим даймё, приняв власть в наследство от отца, я сильно сомневаюсь. Да нет, я почти уверен, что это не так. Скорее, он показал мне путь и оставил право выбора. При этом, свято место пусто не бывает, и кому-то идти по этому пути придется, и на его взгляд, я, почему-то достоин. Хоть я пока и слабак, как он сам же и говорил. Ся, в больнице я нашел без проблем и даже прошел к нему в палату, но, его еще сутки будут держать под снотворным и сильными обезболивающими. Врачи насчитали у него десяток переломов помимо пробитого мечом желудка, ушибов и кровопотери, а также повреждений других органов от тех ударов и общей перегрузки мышц, связок и нервов. Маха, по словам знакомых мне по практике мед, сестер все еще находилась в реанимации. Операция прошла успешно, но, ей состояние все еще очень тяжелое, часть внутренних органов на списание и подлежит замене. Сейчас она жива только благодаря тому, что подключена ко всему, чему только возможно на данный момент. Рана была смертельной. Ей предстоит еще несколько операций в ближайшее время, и только тогда, спустя недельку, все будет в порядке. Скорее всего.